Глава 22. День прошел под знаком дорог и вокзалов. Из-за легкой нервозности, которая возникала у Лидии перед любой поездкой, она приехала на железнодорожный вокзал Семеновска на час раньше. Пришлось ждать, устроившись у киоска прессы и сувениров, где в роговых очках и с бабушкиным пучком на голове восседала полное достоинство дама, похожая на учительницу советской эпохи. Киоск явно не процветал, в отличие от ларечка напротив, который предлагал пирожки, печенье, напитки и много чего еще, чем активно интересовался здешний вокзальный люд. Потом Лидию встретил Ярославский вокзал столицы. Место спешки и беспокойства, снова окунув в этот особенный, наполненный суетой мир людей, которые спешили к своим вагонам с чемоданами и сумками всех сортов и расцветок. Тут же плечистые грузчики громко предлагали свои услуги прибывшим в Москву пассажирам, подхватывали вещи и, ловко лавируя в толпе, катили тележки вперед. На перроне в легкой толкотне Лидия не сразу увидела Всеволода, но вот и он махнул ей рукой, пробираясь ближе. Господи, какой красивый, какой родной! Лидия скучала по нему, хоть и виделись каждые выходные. По субботам Всеволод всегда приезжал навестить жену. «Лида!» Его возглас заглушило объявление по радио. Красивый женский голос объявил о прибытии очередного поезда. Звуки голоса еще не растворились в воздухе, а Всеволод уже обнимал ее. Неловко погладив руками спину, поцеловал в висок. «Идем». Он подхватил сумки, лежавшие у ног. «Лида, ну зачем такие тяжести таскаешь? Я бы съездил сам, все привез». Лидия едва успевала отвечать. Как это все трогательно. Забота, внимание, любовь. Лишний раз хочется возблагодарить небо за появление в ее одинокой жизни такого замечательного мужчины. На стоянке сверкающий автомобиль Галицкого – она увидела сразу. Все может меняться в этом мире, но чистота машины, за рулем которой ее муж, это неизменно. «Отвезу тебя домой и на работу», — говорил Всеволод, аккуратно расставляя в багажнике сумки. Ян Андреевич просил не задерживаться. «Конечно, я понимаю». Лидия открыла заднюю дверь машины. На сиденье лежала ветка белых лилий. «Это тебе, Лид. Рад, что ты наконец вернулась». «Какая красота!» Она поднесла цветы к лицу, вдохнула сладковатый запах. «Очень трогательно. Спасибо, Сева. Ну как не любить такого мужа?» Машина плавно тронулась с места. Они ехали по просторной Каланчевской улице мимо гостиницы «Ленинградское», величественного и монументального здания. Это одна из семи сталинских высоток, которую невозможно не заметить и не провести по ней взглядом. Дальше чередой шли офисные здания, современные бизнес-центры, банки. Мелькнули несколько жилых зданий, как бы случайно оказавшиеся здесь. Москва – красивый город, не наглядеться, но ей Семеновск мил. Жила как на даче, вдали от этого шумного мегаполиса. Покой, тишина, грядки и цветы. Все-таки Москва для нее слишком строга. Жесткий город, который не всех любит, не всех принимает. Из-за дочери Лидия домой вернулась на неделю раньше запланированного. У Ники явно что-то неладно. Она чувствует сердцем, разговаривая с ней по телефону. Неужели опять стряслась какая-то серьезная неприятность? Страшная история с Иваном. Потом расставание с парнем, его измена. Может, хватит судьбе валить на ее девочку разные беды? Вероника вечером обещала сбежать. «Ну и хорошо, пообщайтесь, пока меня нет». В зеркале заднего вида Всеволод встретился с ней взглядом. «И с меня торт к чаю». Вероника приехала, когда Лидия уже устала ее ждать. Готовила ужин, крутила в голове невеселые мысли. Готовилась к худшему, задумавшись, порезала палец, нарезая салат. Но дочь явилась немного уставшая, но веселая, с новой стрижкой, которая делала ее еще симпатичнее. Или для матери ее дети всегда красавцы. «Ты ничего не хочешь мне рассказать?» Спросила Лидия, когда уже был испробован салат и съедены котлеты с тушеной капустой на гарнир. Отодвинув тарелку, Вероника откинулась на спинку диванчика, прикрыла глаза. Нет, невозможно быть несчастной, сидя рядом с мамой на маленькой уютной кухне. Кухня — загадочное место. Здесь под шум закипающего чайника с вилкой в одной руке и бутербродом в другой решаются важные вопросы. Здесь строятся планы на жизнь, сглаживаются житейские неурядицы, а неприятности здесь быстро уменьшаются в размерах. Никто не придумал ничего лучше кухонных посиделок с родным человеком в фиолетовых сумерках приближающейся ночи. И все-таки, как у тебя с Антоном? С Антоном? Вероника задумалась, словно именно сейчас всерьез решила пересмотреть свои отношения с мужем. Простой вопрос, но она медлила с ответом. «Антон охладел ко мне, мама», — произнесла наконец. «Вот такие у нас дела». «Ты ничего не выдумываешь?» — Ника замотала головой. «Нет». «Дорогая моя, не стоит ждать от него влюбленности первых месяцев брака». «Я и не жду. Кажется, у него появилась другая женщина», — перебила ее дочь. «Да ладно», — Лидия заволновалась. «Он не из таких». «Из таких, мама. Я конкретно ничего не знаю, просто чувствую». Она встала, прошлась по кухне, рассматривая полки с глиняной посудой, холодильник, увешанный магнитами, чайный сервиз в застекленном шкафу. «Твои подозрения можно как-то проверить?» «Знаешь, сходи к нему на работу. Чаще всего именно там мужчины находят себе других женщин. Явись без предупреждения, посмотри, что к чему. Может, ты права. Для начала я именно это и сделаю». Она снова присела за стол, придвинулась ближе. «Я еще что-то хотела тебе рассказать. Девочка моя, ты меня пугаешь. Пусть уж, — говорит скорее, — неизвестность... словно уходящая вдаль дорога, которая пропадает в далекой дали, в тумане или в темноте, а может, в каком-то неведомом людям измерении. Что может быть хуже?» «Всеволод, ты поздно». Лидия встретила мужа в прихожей. «Решил вам не мешать». Он бросил ключи на тумбочку, быстро снял пальто, разувшись, нащупал ногами тапки. «Лида, что случилось? У тебя взволнованный вид». «Ничего особенного, кроме того, что моя дочь сошла с ума». «Уверен, ты преувеличиваешь». Всеволод обнял жену за плечи, повел на кухню. «Вероника разумная, здравомыслящая девушка. А в чем дело?» «Сначала спокойно поешь, потом все расскажу». Лидия поставила в микроволновку тарелку с котлетами, засуетилась у стола. Потом села напротив, удобно подперев руками подбородок. «Хвала Всевышнему! У Всеволода хороший аппетит. Ни огорчение, ни усталость, ни погодные катаклизмы не отбивают его. Приятно смотреть на мужчину без всяких выкрутасов, сметавшего с тарелки приготовленный для него ужин». «Рассказывай!» Дожевывая бутерброд с паштетом, Всеволод поднял на нее глаза. «В общем, расстроила меня дочь. Отношения с Антоном испортились. Она думает, что у мужа появилась любовница». «Да ладно. Уверен, это только предположение. Заглядываться на других при красивой, успешной, не избалованной жене — верх глупости, а ее Антон не дурак». «Может, и так, паникерши. В семейной жизни всякое бывает. К счастью, это не про нас». Он подтянул к себе стакан с соком. «Чувствую, еще не все мне рассказала». «Да, есть одна девочка, которую ее мать-кукушка оставила в роддоме 3 года назад. «Так, и что?» «А то, что запала малышка Нике в душу. Мать девочки, бывшая подруга Вероники. Та, которая обвиняла ее в гибели парня?» Всеволод удивленно выгнул бровь. «Неожиданно. Зачем Веронике это надо?» «Все еще чувствует свою вину». Лидия вздохнула. «Это меня и расстраивает. А к девочке привязалась. Своих-то детей нет, а уж пора бы». Быстрыми движениями она собирала посуду со стола. Рассказывала мне про ребенка. Глаза горели. Ездит к ней в детский дом. не наделала бы глупостей. Каких? Захочет еще опекунство оформить. Я бы только за. Но эта мать-кукушка опомнится и надумает вернуть дочь. Опять конфликт, неприятности. Чашка, которую она основательно намылила, выскользнула из рук и с нежным звоном разбилась в мойке. Ну вот, это небольшое кухонное происшествие отрезвило. Какая я неловкая. Да ладно, подумаешь, беда. На счастье посуда бьется. И перестань волноваться. Еще ничего не случилось, а ты уже переживаешь. Всеволод помог ей собрать осколки стекла, закрыл кран. Но придумывала себе, сказочница ты моя. Все, идем спать. Он протянул ей руку. А проблемы будем решать по мере их поступления. И Нику никогда одну не оставим в сложной ситуации. Да, чего-то она раскисла. Муж, как всегда, прав. Лишние переживания ни к чему. Но за многие годы привычка ждать от жизни плохого въелась, как пыль в старое пальто. Не избавиться. Как и большинство матерей, Лидия боялась за дочь. Желала обезопасить ее от жизненных неприятностей. Вероника так уязвима. Ей ли не знать? И с собой надо разобраться. Неужели после той страшной истории Лидия пополнила ряды излишне встревоженных, вечно обеспокоенных за своих детей мамаш? Или это неясное предчувствие неприятностей, которые невесть откуда вдруг появляются в нашей жизни –